Сидя в супружеской постели, супруги Замза сначала с трудом преодолели испуг, вызванный у них появлением служанки, а потом уже восприняли смысл ее слов. Восприняв же его, господин и госпожа Замза, каждый со своего края, поспешно встали с постели. Господин Замза накинул на плечи одеяло, госпожа Замза поднялась в одной ночной рубашке. Так вошли они в комнату Грегора. Тем временем отворилась и дверь гостиной, где ночевала с тех пор, как появились жильцы Грета. Она была совсем одета, как если бы не спала, да и бледность ее лица говорила о том же. «Умер?» — сказала госпожа Замза, вопросительно глядя на служанку, хотя могла сама это проверить и даже без проверки понять. «О том и твержу», — сказала служанка, и в доказательство оттолкнула веником труп Грегора еще дальше в сторону. Госпожа Замза сделала такое движение, словно хотела задержать веник, однако же не задержала его. «Ну вот», — сказал господин Замза, — «теперь мы можем поблагодарить Бога». Он перекрестился, и три женщины последовали его примеру. Грета, которая не спускала глаз с трупа, сказала: «Поглядите только, как он исхудал. Ведь он так давно ничего не ел, что ему не приносили из еды, он ни к чему не притрагивался». Тело Грегора и в самом деле было совершенно сухим и плоским. Это стало по-настоящему видно только теперь, когда его уже не приподнимали ножки, да и вообще ничего больше не отвлекало взгляда. «Зайди к нам на минутку, Грета», — сказала госпожа Замза с печальной улыбкой. И Грета, не переставая оглядываться на труп, пошла за родителями в спальню. Служанка закрыла дверь и распахнула настежь окно. Несмотря на ранний час, свежий воздух был уже тепловат. Стоял конец марта. Трое жильцов вышли из своей комнаты и удивились, не увидев завтрака. О них забыли. «Где завтрак?» — угрюмо спросил служанку средний. Но служанка, приложив палец к губам, стала быстро и молча кивать жильцам, чтобы они вошли в комнату Грегора. Они вошли туда и в уже совсем светлой комнате обступили труп Грегора, спрятав руки в карманах, потертых своих пиджаков.